эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 июля 2020 года, вторник. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей! Здравия, Евгений! Здравия всем, кто нас видит, слышит и пытается понять. А тема сегодняшнего живого эфира – научная, религиозная и народная культуры. В чем различие? В эфире будут рассмотрены следующие темы. Как создается культура? Особенности религиозной культуры. Научная культура и научное освоение. Особенности народной культуры. Обучение созданию человеком научной, религиозной и народной культуры. Связь человека с миром через эти культуры. Как меняется воспитание и образование при изменении господствующего типа культуры? Чего нам катастрофически не хватает сегодня? Андрей, я озвучил, можешь начинать сегодняшнюю тему. Еще раз здравия всем. И сегодня мы поговорим о культуре. То есть, почему культура? Самое важное, точнее, все, что создает человек, все живое, что он создает, это и есть культура. На всех прошлых беседах фактически мы разбирали такой вопрос, что такое живое. Начиная от живого календаря. То есть как в нас живут те ритмы, которые вокруг нас. То, что и составляет наш мир. Мы можем не замечать этих ритмов. Мы можем на них не реагировать. Заниматься чисто техническими действиями. Но тогда мы роботы, рабы, рабочие люди. И тогда мы живем не для рода, не для мира этого, а мы живем непосредственно по воле машины, чтобы встроить ее, сделать частью нас. И пытаясь построить новый мир, не зависящий от реального, то, что мы называем виртуальным миром, мы пытаемся спрятаться за мощью этого программного мира. Но реальный мир все равно достанет. Он реален. Все, что происходит вокруг нас, все оказывает на наше влияние. Как бы мы ни хотели отгородиться от этого всего, оно все равно будет. Наше человеческое проявляется в общении. И ради этого изобретается и вся техника. И когда мы создаем себе общину, неважно, что община может быть не совсем из тех людей, которые живут рядом или находятся рядом. И мы пользуемся теми средствами связи, вот как сегодня, через многие расстояния. Но это общение и есть главное. А машина, интернет, вся вот эта техника — это только средство. И тут встает вопрос, чем мы общаемся, ради чего и зачем? Тот же ученый, он изобретает эту технику для того, чтобы поработить этот мир, или для того, чтобы было комфортнее жить в мире. Мы разобрали, что такое богатство и величие. Что в мифах, в сказаниях всегда есть для живого две стороны. Любое живое обладает величием и обладает богатством. И это резко отличает его от технического. И то, что живое всегда само прорастает, везде. Это дает нам силу, уверенность, а самое главное — счастье жизни. Потому что если вот это вот счастье жизни, радость жизни, она отсутствует, то, в общем, и жить-то становится незачем. Ну и сам вопрос, что такое жизнь? Он с разных точек зрения, с религиозной, с научной, с народной, оценивается по-разному. То есть что это? Существование рода и такое вот его изменение. это Божий промысел или Божье творение. Это такие технологии. Этот вопрос очень важен, и как мы на него отвечаем, вот ту позицию мы и занимаем. Позицию по отношению к миру. А значит, и творим мы согласно вот этой позиции. Потому что если мы пытаемся дать миру, земле, природе хорошее настроение, это одно. Если мы пытаемся дать свои молитвы, это другое. А если мы ее исследуем вот для своего порабощения, для того, чтобы все это подчинялось нам, это третье. Вот для этого мы и хотим сейчас посмотреть, что же такое культура. И основой культуры, наверное, самой главной ее частью, это культ. То, что мы желаем делать, как наше собственное хотение. То, без чего мы не можем. Если мы зарабатываем деньги, то у нас культ денег. Если мы считаем, что основой жизни является Бог, то у нас идет и молитва Богу. Если нам нужны только исследования, то мы пытаемся делать вот те исследования, которые производим как ученые, как исследователи. И тогда встает вопрос, а для чего? Он всегда неизбежно встанет. Ради чего мы это делаем? Ради чего мы молимся Богу? Ради чего мы исследуем? Ради чего мы пытаемся общаться с природой? И самая маленькая единица культуры, самое маленькое действие культуры — это смысл. Вот если наши действия, наше творение лишено смысла, то, в общем, и культурой оно не является. Оно является каким-то побочным действием. И когда мы проводим праздники, работаем, собираем травы, молимся Богу, или, по крайней мере, вспоминаем его так или иначе, все это работает внутри нас как осмысленное действие. Мы вкладываем в это смысл. И это основное, что мы делаем. Как создается культура? Вообще считается, что все, что создает человек, это культура. А все, что создано природой, это вот и есть сама природа, натура. И различие только в искусственности происхождения. В мире, тот, который вокруг нас, считается, что очень много неживой природы. Так, например, лежат камни, глина, песок. Но если мы посмотрим на останки животных, даже наши собственные, то они практически ничем не отличаются от этого. Мы производим точно такие же камни, кости. Кто-то производит скелеты. У черепахи они вообще похожи на камни. Это все разлагается сотни, тысячи лет и дает жизнь другим организмам. Другие организмы за счет этого живут. Это их питательная среда, то, что их поддерживает. И даже все то, что мы видим как мертвое, оно все равно встроено живое. Когда-то было частью живых, частью самой жизни. И по большому счету оно и сегодня часть вот этой большой жизни. И мы, все то, что производит Земля, космос, пытаемся приспособить для своих нужд. В большей степени, когда мы что-то изобретаем, мы руководствуемся тем, что уже создала природа. Мы за ней подсматриваем, копируем, пытаемся создать что-то такое же. Из самых древних времен, когда возникла народная культура, когда еще не было религиозной культуры, научной культуры, как мы их видим в современном виде, человек наблюдал за природой и делал так, как сама природа действовала. И культура, по-нашему, может быть, немножко примитивная, она с самых ранних времен начала оказывать на человека влияние. Он, подражая ей, строил свою. То есть, подражая природе, строил культуру. И у культуры есть видимая часть. Это то, что мы называем материальной культурой. Есть языковая и письменная часть. То, что мы называем духовной культурой. А есть еще пронизывающая все это некая невидимая культура, которую мы только можем оценить внутри. Наша она, не наша, приятная она нам, неприятная. То, что наши предки называли пра. Так, допустим, мы можем давно не помнить свою прародину, но она заложена в нас. В песнях, в былинах, еще где-то. Я вот, допустим, живу в Сибири, а былины, они все там о Дунае, о Киеве. И эта прародина, она все равно прорастает. Точно так же, как прапредки, и точно так же, как прабудущее. Вот это все идет одной линией. Религии, наверное, это сам Бог и есть. Естественно, Бог и в материальной культуре, и в духовной культуре. Но больше всего его вот в этой внутренней линии. В науке это очень похоже на гегелевский дух мировой, на мировую волю Шопенгауэра. Это вот та предопределенность всех организмов и всего огромного организма, который живет от большого взрыва до, ну, какого-то большого схлопывания. Вот так думает природа. Для народной культуры это некий род. Вот этот род живет, он ответвляется, появляются новые какие-то рода, которые создают новые культуры, которые начинают жить в этих культурах, культуры которых начинают оказывать воздействие на все остальные рода. И когда мы видим видимую часть культуры, мы понимаем, как она на нас влияет. Когда мы видим духовную часть культуры, читаем книги, смотрим фильмы, мы тоже где-то осознаем, как она на нас влияет. И довольно много наук сейчас стало изучать именно духовную часть культуры, начиная от лингвистики, психологии. А вот глубинную часть, то, что является нашим пра, то, что является вот той невидимой ниточкой, ну, практически никто и не изучает. Как мы раньше говорили, любой организм делится на богатство, ну, как и в мифах звучит, и величие. Так вот, это внутреннее пра, оно определяет и то, и другое. И богатство, и величие. И, казалось бы, то, чему нас сейчас обучают, ну, что есть большой прогресс от народной культуры к религии, от религии к науке. Так развивается человечество. И, в общем, это и есть прогресс. Но когда мы посмотрим более близко, в любом человеке, даже в самом маленьком, уже заложена и вера, и исследование, и тот здравый смысл, который присущ народной культуре. То, что и является непосредственным общением с целым, не с чем-то конкретным в отдельности, не изучение там клетки, камушка, а вписывание вот этого конкретного в целый мир, который вокруг нас. Учёный, исследуя каждую частичку, в принципе, этого целого может не понимать. Он такой мастер, религиозный деятель, пытается не сосредотачиваться на каждой частичке. Он пытается взять силу Бога, осознать где-то своим чувствованием, приблизиться к нему. Не то чтобы понять, но хотя бы почувствовать его. А народная культура, она и в том, и в другом. Простой крестьянин, общинник, он гораздо, нельзя сказать слово «выше», но гораздо лучше чувствует природу. Он гораздо ближе к ней, чем тот и чем другой. И в этом плане вся культура делится на две части, как бы. Культура городская и культура деревенская, народная, родовая культура. И родовая культура, она выступает такой протокультурой, начальной культурой. Если она не заложена в каждом живом организме, в каждом человеке, если вот этой родовой, народной культуры нет, то, соответственно, ни религиозная, ни научная культура, она не приживется. Чисто как механизм человек может делать научные исследования или соблюдать религиозные обряды, но понимание глубинного уже не будет, потому что нет связи с целостностью мира. Здесь можно сравнить, как есть слуга и есть господин. И, казалось бы, слуга намного больше зависит от господина, от его воли, от его желаний. Что господин прикажет, то слуга и должен сделать. Но если мы посмотрим глубже, то господин зависит от слуги намного больше. То есть слуг много, они гораздо лучше объединены. И когда происходит какой-то мировой поворот, кризис, еще что-то, слуги могут спокойно скинуть господ. Если господа организованы плохо, недостаточно хорошо, то слуги всегда будут сильнее. Они всегда взаимодействуют с тем миром, который вокруг них. А уже господа взаимодействуют с этим миром через слуг. Все то же самое и в культуре. Религиозная культура и даже научная культура, она взаимодействует с миром очень часто через народную культуру. И если эта народная культура человеку не дана, то природа будет возвращать эту часть культуры к своим истокам. Либо уничтожая конкретную часть культуры, либо уничтожая тех носителей, которые эту конкретную часть культуры создают. Поэтому мы очень часто боимся и своих изобретений, и какой-то своей слепой веры. Но, наверное, никогда не боимся того природного механизма или, точнее даже, вот этой народной жизни, которая есть вокруг нас, в нас, которая, в общем, и создает нас. У каждой культуры есть особенности. Как создавалась религиозная культура? В большинстве случаев говорят о том, что человек каким-то образом поверил в Бога. Но чтобы поверить в него, его нужно как-то создать. Те мифы языческие, прежде всего, те, которые существовали до мировых религий, неважно где, Вавилон, Китай, Греция, Россия. Все это, когда человек разделял мир на внутренний и внешний, то с внутренним миром было как бы более-менее все понятно. А вот внешний мир, он всегда пугал. И пока была знакомая община, и пока человек делал какие-то действия, которые были понятны, определены, была иерархия, самая старшая, самая младшая, по крайней мере, либо самые опытные, самые умелые и менее умелые. Но возникла система внешнего поощрения. И вот когда возникает система внешнего поощрения, возникает религиозная культура. Если мы посмотрим на общину в любой точке мира, никому никогда не придет в голову присваивать титулы, награждать медалями, грамотами, не знаю, объявлять благодарности, еще что-то. Да, на праздниках какие-то имена могут звучать, кому-то дают слово, еще что-то. Но это не есть внешнее поощрение. Это как бы признание, и все понимают, о чем идет речь. И это не является вот таким вот награждением за что-то. А как только вождь, шаман, там, священник начинал кого-то выделять, вручая какие-то знаки различия. Неважно, что это, перья, медали, денежные призы. Как только начинало это происходить, появлялась религия. И стала возникать религиозная культура. И вместе с ней приходит наш мир поощрения. И вот это вот выделение верхушки, выделение титулами, выделение грамотами, выделение землей, не просто даже наделами, а прямо землей с какими-то людьми. С одной стороны, это вроде бы прерогатива государства, с другой стороны, все это освящается церковью. Абсолютно неважно, какой церковью, языческой, христианство, мусульманство, происходит имущественное расслоение. Пока мы находимся в общине, как-то кичиться богатством или показывать себя лучше, чем других, ну, в общине это не принято никак. Если же мы берем любые былины, то вот богатыри, гости, князья, они уже все на перу. Во-первых, они туда приглашены. Это не народный пир. И именно там происходит распределение вот этих вот должностей. Так возникает религия. Затем она отделяется от государства. Да, становится властная структура, это одна структура, с войском, с управлением жизненными процессами, а религиозная культура – это другая структура. И становится вроде как сила и вроде как такая умственная власть. Потому что все религиозные титулы, они идут от слова «свет». То есть ваше святейшество, ваше преосвященство. И это то, что считается самой религией, что она несет именно это. Властные структуры идут там, ваше величество. И прежде всего обращается внимание на величие человека. Даже не на богатство, именно на величие. И вот с этим разделением, самим разделением, начинается религиозная культура. Она начинает подавлять волю, потому что все мы от Бога, и, в общем-то, те религиозные деятели, которые есть, они проводят его волю. У всех остальных воли быть не должно. И подавляя волю, она потихоньку проникает в народную культуру. Города завоевать ей довольно спокойно, беспроблемно. А вот завоевать народную культуру очень тяжело. И хотя и говорят, что вот было там двоеверие на Руси, я думаю, что ничего этого не было, и народная культура сохраняла сама себя до самой революции, пока не пришло совершенно другое управление. Не царское. Вот когда организовали в деревне колхозы и посадили председателя колхоза, заведующего клубом, то есть культурой данной местности, агронома и так далее, то та народная культура стала уходить абсолютно быстро. Был второй вариант, тот, который предлагал Столыпин, но в России он не успел реализоваться. Он реализовался почти во всех других странах. И поэтому, когда культура разделилась на городскую и народную, деревенскую, то в городской религии появилась, в городской культуре появилась религия. Она оторвала народ городской от той народной культуры, которая была, противопоставила ее и начала развивать. Отсюда появилось слово «гордость». То есть гордость городская, когда основой того, как человека принимают, того, кто он есть, как к нему относятся, становится богатство. И вот это богатство, оно не просто определяет, ну, отношение к человеку, не просто ту жизнь, которая, место в жизни, которое он будет занимать, оно определяет сам смысл его существования. То, как он сам себя воспринимает. Наука считается, что она возникла позже, чем религия. Но когда мы находим индийские памятники, пирамиды в Египте, когда мы видим древности вот эти все, мы видим, что для постройки их, не знаю, для вычисления там пороха, бумаги, нужна довольно серьезная научная школа. И эти школы существовали что в Америке, что в Китае, что в Индии, что в Европе, что на Руси. Потому что многие строения, вещи, то, что мы видим даже здесь, в Сибири, они по технологичности довольно хорошо соперничают и с пирамидами, и с индийскими храмами. Поэтому наука — это те исследования, которые производились всегда. Да, сегодня наука вышла на первое место. И все процессы, которые идут более или менее технологичные, без нее, ну, уже практически невозможно. И именно наука формирует тот виртуальный мир, вот все. Мы общаемся, ездим, передвигаемся. Вроде бы только благодаря ей. Но когда мы видим грибы, срываем их, мы не видим грибницы. И когда мы видим вот те научные плоды, которые мы используем, мы не видим ту культуру, которая в них заложена. И каждый ученый — это всегда мастер. И по своей культуре, я думаю, что он стоит ниже крестьянина. Ниже в том плане, что в нем нет целостности. Каждый крестьянин каждую вещь может связать со всей природой. Каждая бабушка, наблюдая там комаров, лягушек, она знает всю цепь событий, как вся природа живет. И если мы скажем, что мы уберем вот, возьмем и вытравим у вас деревни там или вокруг вас комаров, то для нее это будет большим горем. То есть не будет рыбы, не будет там других насекомых, которые питались комарами. Значит, улетят птицы, уйдут какие-то животные. И то, что вокруг этого селения, оно опустеет. Значит, будет хуже рожать земля. Однозначно. И каждая вот эта вот встроенная частичка, живая, она приносит какую-то свою пользу. Ученому это не надо. Он исследует один конкретный продукт. И он его должен довести до совершенства. Если мы берем мозг музыканта, то человек, исследующий этот мозг, скажет, что у него более развиты вот такие-то доли. Если мы берем мозг ученого, у него развиты такие-то доли. И когда мы берем любого человека в его специфике труда, он как-то своим управлением, своим мозгом выделяется. Эти доли по-другому обрабатывают ту информацию, которая поступает. Но самое главное даже не в этом. То, что в крестьянском труде или в народном труде гораздо больше широта вот этого общения, взаимодействия друг с другом, с природой, с чем угодно. Это понятно. Но основа-то даже не в самом управлении, не в самом мозге. Основа в самом отношении к миру. Вот то сердце, которое есть, та душа, которая болит за весь оставшийся мир, она и является центром этой культуры. Поэтому, когда мы говорим о научной культуре, мы практически никогда не говорим о душе. Мы говорим об умении, о логике, о навыке каком-то. А когда мы говорим о народной культуре, мы говорим прежде всего о душе. Как данный народ относится к своей местности, к своей земле, к себе, к тому, что вокруг него. И вот если данный народ относится плохо, да, этот народ будет вымирать. Вымирать будет однозначно. И если вот этой основы у народа нет, если он ее не создает, то, скорее всего, что ни наука, ни религия не будут развиваться. С одной стороны, может быть, что, может быть, это в чем-то и хорошо, но все развивается через твои противоположности. Взаимодействие с религией, взаимодействие с наукой, и народная культура развивается лучше. Если мы возьмем такой вопрос, в чем смысл ученого? То есть что он конкретно делает? То есть есть же, ну, человек творит какие-то смыслы. Он же тоже создает какой-то культ. И вот если в этом культе не заложена народная культура, не заложено сердце, не заложено отношение к земле, к миру, то этот культ, скорее всего, окажется опасным. Поэтому самые великие ученые, они приходили через философствование, через какую-то свою гражданскую позицию именно к народной культуре. И в этом ее особенность. Религия основана на ритуале, наука основана на исследовании. Ну, можно спорить, конечно, по религии. Но я думаю, что на ритуале мы уже закладываем себе центральное отношение, и мы его не меняем. Ко всему, что меняется, религия относится очень негативно. Оно становится сектой. А вот народная культура, оно относится ко всему, что есть, но так, как все это живет в мире. Что-то изменилось, и сама культура изменилась. Мы сменили место жительства, сменилась и культура. И здесь самой большой опасностью для народной культуры является не религиозная культура, не научная культура, а является массовая культура. То есть саму культуру как бы разделили на элитарную и массовую. И если основой народной культуры является то, что каждый человек, он часть этой культуры, он ее создает, он является производителем этой культуры. По-другому никак. То есть данную культуру производит народ. То массовую культуру народ не производит. И как раз массовая культура — это вот очень сильное средство для того, чтобы убить народную культуру. Массовая культура — это культура потребителя. И вроде бы в этом плане тоже культура делится на элитарную и массовую. И вроде бы элитарная культура, она что-то там под собой изучает, производит, творит. Но вот этот разрыв, который происходит, он создает очень большую опасность. Во-первых, убивается народная культура — это раз. А второе, он создает такую необходимость постоянных революций. Массовая культура создает то, что мы, может быть, не видим. И как нас учат, все революции, они совершаются от какой-то социальной несправедливости. Вот вдруг народ осознал, что одни живут тем, что все имеют, а другие вынуждены трудиться для того, чтобы зарабатывать малую часть от этого. Но революции делаются не этим. Революция — это когда один начинает завидовать другому и начинает примерять себя на его место. Вот если я его уничтожу, я буду жить так же. И поэтому большинство революций, что в Латинской Америке, что в России, что во Франции, они были очень жестокие и прежде всего к правящему, обеспеченному классу. И ни одна из них не разбирала, насколько большую пользу приносит тот или иной человек. Ведь когда мы говорим, допустим, о марксизме, мы очень четко понимаем, что основа для Маркса — это прибавочный труд, капитал. Вот человек есть, или человеческий капитал, он входит в прибавочный. А трудом он становится потом, при продаже. Если человек смог продать данный товар, то, ну, вот столько труда в него, значит, вложено. Он заплатил заранее заработную плату, а всю, так сказать, прибыль он взял себе. Если же он заплатил заработную плату больше, чем положено, то, скорее всего, что он разорился. И таких людей тоже много. Но тот, кто производит товар, вот этот массовый товар, он не желает видеть тех разорившихся людей. Он видит только тех успешных, те, которые поднялись на вершину. И он не понимает, благодаря чему они поднялись. В народной культуре революция невозможна. Революция как зависть. Она возможна только в массовой культуре. Те бунты, которые происходили в России до этого, или во Франции, или еще где-то, они не приводили к кардинальной смене власти. А вот революция, она ведет к новому порядку. Неважно, капиталистическая она, социалистическая, или, может быть, коммунистическая, как в Северной Корее. Но порядок становится совершенно другим. И самое главное, она убивает народную культуру, убивает ее напрочь. 1000 лет российского государства народной культуре не принесли такого вреда, как, допустим, ну, первые 20-30 лет после социалистической революции. Не в том плане, что народ стал жить хуже. Нет. Может быть, даже народ стал жить лучше, и больше появилось какого-то спокойствия, внутреннего богатства у народа. И это все тоже часть культуры. Но вот те истоки культуры, то, что мы и называем народная культура, они были уничтожены практически полностью. И 70-е, 80-е годы, которые, допустим, застал я, уже этой народной культуры ни в деревне не было, ни даже в самых отдаленных каких-то населенных пунктах. Особенность народной культуры — это то, что существует род и существует родовая иерархия. И каждый род пытается сделать свое потомство лучше, по крайней мере, лучше себя. Поэтому он учит общаться с теми, кто вокруг него, с природой, с землей и со всем миром. Чем лучше человек общается, чем больше он понимает, а понимание — это основа народной культуры, тем лучше, не могу сказать, что легче, но лучше будет его жизнь. Везде и всегда. И данной культурой человек не обучался в каких-то специальных учебных заведениях, как это в религии или науке. Оно не передавалось даже в специальном времени или чем-то еще. Данной культурой человек напитывался. Напитывался как частью всего, что происходит. Ведь не воспитывали специально. Не обучали специально. Человек становился помощником, потихоньку становился самостоятельным работником, потихоньку становился мастером и потихоньку становился таким началом. Когда мы говорим слово «старик», мы как бы представляем что-то древнее, дряхлое, а сам корень-то «стар», «таркер», «тарт» — это начало. Вот в стариках заложено начало. Они ближе всего к истоку, они его лучше знают. И основой народной культуры и есть вот эти старики. В них вся культура. Соответственно, если их не слушать, ну, вся культура распадается. Поэтому община сразу прежде всего отсеивала тех, кто не способен воспринимать данную культуру. Та молодежь, которая была слишком агрессивно, не хотела слушаться. Она отсеивалась в ушкуйники, в артельщики, еще куда-то. И вот та община, которая была, она создавала свой продукт. Тот продукт, которым она жила. Ту часть своего пра, вот на которую нанизывается вся остальная культура. Эту часть, как я уже говорил, ее практически не видно. Но именно она, и, ну, скорее всего, практически только она, и является, ну, основой, что ли, того, что есть. Потому что если мы возьмем болезнь, то для религии это кара Божья. Вот религия воспринимает болезнь как Божью кару. И, соответственно, нужно лучше относиться к Богу, нужно лучше молиться, нужно лучше поститься, там, соблюдать обряды, и болезни не будет. Если мы возьмем науку, то самое основное — это, ну, наличие в нас чего-то лишнего. Вирусов, грибов, что-то разорвали, порезали. Если мы возьмем народную культуру, то основа отношения к болезни — это проверка нас на прочность. Можешь ты это выдержать или не можешь? И все, кто не могут выдержать данную болезнь, они как бы слабые, ничего страшного, если они умирают. Потому что, ну, в нас существует единение с миром. И если мы недостаточно сильны, значит, вот этого единения где-то не хватает. Соответственно, и обучение этим культурам, оно проводится по-разному. То обучение, которое идет в религиозной и научной сфере, оно очень похоже. То есть это то обучение, которое, ну, практически принято сейчас. И вот про то народное обучение, когда человека специально не обучали. Он трудился вместе со взрослыми. То есть что-то из этой практики, ну, воспринимают какие-то учебные системы типа Монтессори, или вот такая же вещь была у школы Щетинина. Что-то не воспринимают. Но этим народная культура по своему обучению не то что даже резко отличается, а противопоставляется всем вот этим данным культурам. И они по сравнению с ней выступают как субкультуры. Это сегодня их стало очень много, субкультур. То есть появились всякие готы, боты, панки, хиппи. И это все тоже стало частью субкультур. Но субкультур городских, не народных. Это все стало как противостояние народной культуре. И в то же время мы воспринимаем вот эти все субкультуры как, ну, чисто городской такой протест против всего, что происходит. Прежде всего, против власти, которая навязывает народу свою культуру. А власть — это основа, которая распространяет и народную, ой, и народную, да, и научную, и религиозную культуру. Власть дает основу, она дает ресурс. И если этот ресурс народной культуры был забран практически полностью, а религиозная и научная культура его получали в полной мере, то мы видим тот результат, который, ну, все видим. Это то, что сегодня религиозная культура развивается гораздо сильнее, чем любая другая. Ну, я не беру поп-культуру. Массовая культура, она основа уничтожения любой культуры. В ней человек не участвует. Он ее потребляет. Это как бы то, что выбивает из человека культуру. И чем больше человек ее потребляет, тем меньше у него времени, желания создавать свою культуру. Писать стихи, плести лапки, делать авторучки, приемники, шить куклу. Неважно что. Но создавать свою культуру. Тем меньше он задействован в элитарной культуре. Человек, потребляющий массовую культуру, потихоньку перестает понимать элитарную напрочь. А нужна элитарная культура, ну, понятно, тем людям, которые управляют, прежде всего. Точнее, она нужна всем, но ресурс до нее есть у тех людей, которые управляют. Всем остальным пытаются навязать массовую культуру, потому что, ну, как говорил один известный персонаж, самый большой ресурс — это дурак. Он отдаст все. И чем больше его произведет государственная система, тем на какое-то время она будет богаче. Как только она исчерпает этот ресурс, и все превратятся в дураков, ну, данная система разваливается. И это зависит не от власти. Власть — это тот, ну, в каком-то случае паразит, в каком-то случае организатор. Просто так легче управлять. Это зависит от тех людей, которые, ну, живые или неживые. Потому что все живое, оно плывет к истокам. А все мертвое, оно плывет по течению. И, соответственно, когда мы говорим о том, что если у него есть эта культура, у него многому чему можно поучиться. Где-то внутри, в своей душе, он много чего пережил. Если, конечно, ну, это тоже не массовая религиозная культура, это не соблюдение обряда, а это то, как человек работает со своей душой. Вот то, что является основой религиозной культуры. Когда мы видим замечательного ученого, с ним тоже много о чем можно поговорить. У него много чему можно поучиться. Он тоже связан со всем миром. Может быть, однобоко, со своей точки зрения, но мы тут этой культуры не знаем. И когда мы с ним общаемся, мы приобщаемся и к этой культуре. И это две очень важные части. Но если мы общаемся с народной культурой, со всем, что она сделала, те леса, которые есть вокруг сел, деревень, реки, мы ведь многих вещей не видим. Те жилища, обрядовый костюм, да не обрядовый даже, повседневный костюм. Вот это все, что создала народная культура, язык. Мы в основном живем в нем. И религиозный язык, и научный язык, они, конечно, существуют. Но основа — это народный язык. И основа всего — это народная культура. Если мы это не поймем, мы, точнее, пока мы это не понимаем, вот на сегодняшний день, мы активно вырождаемся. И одним из таких, ну, наверное, самых важных, что ли, вещей — это народная душа. Я уже говорил, что человек так создан, что вот в центре у него находится сердце. Вот здесь где-то находится разум, где-то там идут в животе, там в половых органах животные процессы. И сердце является основой всего. Разум связывается с живыми процессами только через него. И если из народной культуры убрать только это, ее уже не будет. Во многих языках слово «совесть» непереводимо. А она есть. Она все равно у каких-то людей живет, болит, куда-то их направляет. Неважно, кто это там, американец, африканец, эскимос. Она есть у каждого человека. Другое дело, как он к ней прислушивается. И если он к ней не прислушивается, происходит такое обнуление культуры. Культура обнуляется и начинается заново. А это значит, что пропадают те вещи, которые наработаны предками. А приходят те вещи, ну, которые зачем-то, может быть, для своей пользы, даются человеку. И когда меняется господствующий тип культуры, мы перестаем, он ведь насаждается. Ничего не происходит просто так. Религия просто так в деревнях не появилась. Были захвачены те храмы, те культовые сооружения, и потихоньку в деревне внедрили сначала своих служителей, потом внедрили тем, что забрали часть земель. Христиане стали работать на монастыри, на церковь. Появилась печатная культура, которую стали заставлять читать. И когда передается ресурс, а ресурс всегда передается властью, то изменяется не только тип мышления, и даже не только тип чувствования и отношения к природе, к себе. Меняется какое-то взаимодействие людей между собой. На первое место выходят не те люди, которые приносят больше всего пользы, а те люди, которые могут нажиться и создать для себя богатство. Ну, скорее всего, забрав их у природы, у других людей. То есть те, которые видят какую-то слабость, слабость природы, людей. И вот это вот паразитическое, то, что возникает как присвоение, оно и пробует нас всех на прочность. Насколько мы все остальные сможем этому противостоять. И если мы этому противостоять не можем, то данное общество погибает. Ничего ведь не происходит просто так. Изменяются какие-то условия существования. Появляются новые технические приемы, машины, инструменты. Соответственно, с ними меняется и производство, а с ними меняется и власть. И если мы можем удерживать в своих руках артели, то, что производит, если мы на это оказываем какое-то влияние, то тогда мы еще живые, и мы еще можем проводить свою культуру. Если же мы на это уже оказывать влияние не можем, и нас с этим производством связывает только карточка захода на работу. То есть все ресурсы у старшего поколения их забрали. В народной культуре основной ресурс, он находится у старшего поколения. И если оно видит, что человек работает хорошо, они дают ему свой ресурс дополнительный. Сегодня пришло время, когда этот ресурс даже у старшего поколения изъят. И только научившись общаться и объединяться, мы как-то можем повлиять на распределение этого ресурса. По-другому никак. И вот когда мы научимся влиять на распределение этого ресурса, тогда, наверное, от нас будет что-то зависеть. Для того, чтобы это не случилось, и для того, чтобы мы еще не сидели на месте просто так, вводятся такие вещи, как войны, эпидемии, вирусы, прочие вещи. И от них мы начинаем жить хуже. Но работать начинаем больше. Это выводит нас из равновесия. И все зависит только от нас. Если мы при этом, выходя из равновесия, можем объединиться и общаться, то тогда есть шанс. Если не можем, то практически шанса никакого нет. Одно из самых важных, что нужно было как-то понять, наверное. Существует культура материальная. Это те вещи и творения, которые присваиваются и распределяются и действуют как ресурс. И за них нужно как-то бороться. И бороться за них нужно с другими. Существует духовная культура. Это те ценности, знания, смыслы, за которые тоже нужно бороться. Но бороться нужно прежде всего с собой и внутри себя. И существует еще один тип культуры, то, что называется пра, то, что проходит этой нитью. Его нужно научиться чувствовать. Потому что если мы это умеем чувствовать, то мы живем в этой культуре. У нас есть свое пра. И им мы можем влиять на всю остальную культуру, на духовную, на материальную. Что-то воспринимать, что-то не воспринимать, что-то покупать, что-то не покупать. Что-то помогать производить, что-то не помогать производить. Или быть, наоборот, активно против этого. Вот это пра. Это то, что внутри нас лежит и в большей части нами не востребовано. И только когда мы это начинаем востребовать, в себе и из себя, как свою душу, как свое сердце, как свою совесть, тогда и начинается жизнь. Она начинается именно с нее. Спасибо, основная часть закончена. Андрей, благодарю тебя. Андрей, я услышал тебя, и у меня вопрос есть. Очень рад был вопросом. Вот я думаю, как определить культурного человека от некультурного человека? У нас же может быть культура, научная культура, и наука может быть как и приносить пользу человечеству. Может быть ученый без культуры, без всякой. Как религиозный деятель, как человек, не знающий народной культуры. Да. То есть ученый может быть бескультурный, как и простой человек может быть культурным и бескультурным, как и религиозный деятель может быть культурным и бескультурным. Я подумал, а что если культура — это то, что взаимодействует с природой? То есть если человек взаимодействует с природой, не уничтожает ее, живет в природе и взаимодействует вместе с природой, вот тогда, может быть, это называется культурный человек. Вот тогда, например, у нас, может быть, появится и научная культура, которая будет на благо работать и природе, и себе. Как ты думаешь, Андрей? Тогда начнем сначала. Культура, она идет от сердца. Поэтому основой культуры является не обучение, не знание обрядов, символов, навыков, умений. Основой вот там внутри положенной является воспитание. Вот насколько у человека есть воспитание, оно же не прививается или не прививалось народной культурой как-то нарочито где-то в каких-то учебных заведениях. Да и сейчас его, в общем, нигде нельзя получить. Оно кроме как у родных, близких, друзей, мы воспроизводим то воспитание, которое мы получаем. И то отношение, которое мы закладываем к природе, к миру, к другим людям, к нашему старшему, младшему поколению, оно и есть основа культуры. Вот наука, религия, умения, навыки, производство, оно приходит потом. Мы это осознаем или не осознаем. Человек может учиться на пятерке в школе, быть хорошим ученым, но внутренней культуры у него нет. И по большому счету даже разговаривать с ним не так интересно. Он что-то знает из своей отрасли. А когда человек прошел внутреннее воспитание, как свое переживание, как переживание отношения к другим людям, к природе, к той же, тогда в нем заложилась культура. Это не умение, это то, что внутри. А если мы начнем или не начнем производить более природные вещи, или сменим религию с христианской, скажем, на языческую, это ничего не даст. Это, вот есть у нас пра, и мы его чувствуем предков, чувствуем потомство, чувствуем весь мир им. Вот тем внутренним, самым внутренним своим чувством. И это гораздо важнее, чем даже духовная культура. Человек может прочесть всю философию, всех Достоевских, всяких Толстых, и быть совершенно бескультурным. То есть он может спокойно убивать. Вот то, что показала нацистская Германия, самая культурная нация, может быть, одновременно самой бескультурной. Как-то вот так. Андрей, я еще подумал, а народная культура может поглотить в себя научную и религиозную? Нет, она же выделилась. И сам народ, он не занимается религиозными обрядами. те переживания и ту основу религиозной культуры народная культура в себе содержит. Но я не представляю просто, как община выберет себе вдруг священника, и этот священник будет ходить вот в этих золочёных одеждах, махать кадилом и делать действия, которые для общины непонятны. Но они не только для общины непонятны, они там для многих непонятны. Община может выделить человека, он придет в Санкт-Петербург, назовется Ломоносовым и будет продвигать науку. Но для этого он должен будет оторваться от общинных дел, вообще от общины, и заняться совершенно другим ремеслом, наверное, или как это назвать. В общем, научным трудом заняться. И тогда он будет воспроизводить вот научную культуру. Это тоже очень важная часть культуры. На самом деле Ломоносов не менее важен, чем любой из представителей народной культуры. А может быть, даже и более важен, потому что он оттуда пришел и он вот эту народную культуру развил вот так, научным способом. Пришел какой-нибудь Есенин и создал какую-то часть элитарной культуры, вот той стихотворной, для большинства элиты российской, дореволюционной, ну, непонятной. В общем, когда читаешь оценочные характеристики довольно таких значительных людей по Есенину, они не совсем, наверное, понимают, что он имеет в виду. Но он вот так развил культуру. Он ведь отошел от народной культуры, хотя вроде бы те же стихи писал. Как говорила мама там, ну, Сережа-то в своей деревне один из лучших поэтов. Поэтому он-то вроде бы и занимался той же народной культурой, но занимался этим уже профессионально. То есть он уже не занимался всей остальной народной культурой. Он не косил, не содержал природу, не речку и так далее. Как-то вот так. Я понял, Андрей. Ну что ж, тогда перейдем ко второй части, ответы на вопросы. Хорошо. Сейчас у нас идет отбивка и вторая часть – ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 7 июля 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – научная, религиозная, народная культура. В чем различие? Сказитель сегодняшний Андрей Новиков, за ведущий и за пультом Евгения Роденко, Светлана Большакова в чате. И первый вопрос задает Виталий Микеров. У научной, религиозной и народной культуры есть нечто общее? Ведь должны же быть точки соприкосновения культур. Ну, во-первых, слово «культура» — это потому что у народной, научной, религиозной есть еще и бескультурье. Что выделяет вот эти три вещи как культуру? Это то, где каждый человек, который в этом участвует, это производит. И это отделяет от массовой культуры. Вот в массовой культуре никто это не производит. Вот есть массовая народная культура. Это привезли хоровод, сколько-то пляшет, а несколько сотен там или тысяч смотрят на это дело. И это вот массовая народная культура. То же самое массовая научная культура. Один изобретает, остальные все смотрят или потребляют это изобретение. То же самое религиозная культура. Один производит какой-то культ, а все остальные на этот культ смотрят. Они в этом не участвуют. И, соответственно, в эту культуру они не входят, они ее не знают. они ее как бы потребляют. А основа любой культуры — это ресурс. Если у культуры есть ресурс, если есть люди, готовые выехать на Ивана Купала, потратить свое время, какие-то, может быть, финансовые средства, сшить там костюмы, отпраздновать, как положено, сколько-то дней, при этом не просто там заняться плясками, тем, что они жгут костры и прочими видимыми вещами, но и вспомнить те истоки, что это, как делали в каком-то селении. Кто-то приехал с другого места, показал, как это делается у них. И тогда вот данная культура развивается. Когда ученый показывает, как производятся данные опыты, и люди поднимаются до его уровня, они начинают производить примерно так же. А кто-то из них начинает двигаться дальше. И научная культура развивается. Когда религиозный деятель передает свои переживания, как это случается, ну, может быть, в каких-то буддийских практиках больше, не знаю. Когда начинают работать личностно с человеком, то он начинает приобретать какие-то свои религиозные чувства, относиться как-то к миру по-другому. И возможно, что он будет производить какие-то свои религиозные действия, сам их творить. И это будет, наверное, частью вот этой культуры. И когда они будут объединяться, они будут развивать друг друга, дополнять, может быть, в каком-то мере. Но направление всем этим культурам дает власть. И направление — это то, как власть направляет команды и ресурсы. Вот если власть умеет поддержать, распределить и народную культуру, и религиозную культуру, и научную культуру, и не так, что мы даем деньги, а вы на эти деньги должны, ну, делать что-то, что хотите. Сколько-то можете украсть, насколько-то там чего-то построить. А когда власть понимает, куда будет направлена любая часть этих средств, вот это будет проходить праздник. И государство должно поддерживать. И прежде всего поддерживать народную культуру. И не только в организации хора в каком-нибудь доме культуры, но вот именно массовую культуру. Именно когда вот данные мероприятия творятся всеми участниками. Но когда люди, управляющие или правящие страной, в смысле править не давать команды, а править, ну, наверное, прежде всего показывать какой-то пример, то иметь право отдавать свое пра. Если у этих людей есть внутренняя культура, они будут давать ресурс туда, куда эта культура есть. Вот если в человеке развита народная культура, а он правитель или представляет правительство, правящий класс, он и будет вкладывать в народную культуру. Если он понимает и воспитан на том, что нужно развивать научную культуру, ну, скорее всего, будет развивать научную культуру. Точно так же религиозная культура. Но самое страшное, что развивается в основном массовая культура. И вот эта массовая культура, она поглощает всю остальную культуру, религиозную, научную. И сегодня научных деятелей из силовых структур гораздо больше, чем ученых, совершивших, ну, реальное открытие. А ни на один, я думаю, что ни одна какая-нибудь народная община, она не получает какой-то государственной поддержки или хотя бы каких-то средств на свои праздники или на землю, где проводятся эти праздники. Поэтому вот основа, соединяющая все эти культуры, должна быть власть. Но только тогда, когда власть обладает этой культурой. Пока мы выбираем себе ту власть, которая не обладает данной культурой, у нас не будет развития этих культур. Никаких, кроме массовой. Вот так. Продолжаем задавать вопросы. Второй вопрос задает Медоед Барсук. Не в обиду никому. Скажите, как по-вашему, в наше время какая из существующих культур из трех перечисленных направлений наиболее близка к свету? Благодарю. Ну, смотря что понимать под светом. То есть, если название, то, конечно, есть такая вещь, как ваше святейшество, либо ваше преосвященство, которое выдают религиозные деятели. А если понимать под светом весь наш мир, то его создает народ, как и все, впрочем, как и религию создает народ, как и науку создает народ. Народ — главный ресурс любой культуры. И та невыделившаяся культура, которая есть внутри, она и есть народная, та, которая воспитывает нас в лучшее качество. Поэтому тут не главное выделить или противопоставить вот эти культуры между собой, а главное показать, что без народной культуры остальных двух не будет. Они выльются вот в ту массовость, которая есть. Вот если в Индии сохранилась родовая культура, в Китае сохранилась, в России как-то еще сохранилась, очень много ученых. И даже сама религия, которая здесь есть, она не только в обрядах. Пришел, посидел, послушал песнопения какие-то. А она есть еще в переживании душевном. И поэтому она живая и развивается. И поэтому наука живая и развивается. Ведь когда там наука развивалась в Англии, это был народный подъем. Когда она развивалась в Германии, в России, это тоже был народный подъем. Все основано на народной культуре. А вот специфика дальше, которая идет, научная, художественная культура есть. Я о ней не говорил, но она тоже есть. То есть художники, я имею в виду и скульпторы, и все остальное, архитекторы, они ведь тоже имеют свою культуру. Она не совсем научная. Она тоже есть, и она выходит из народной, конечно, но она имеет огромную свою специфику. Этому делу надо учиться и учиться помимо народной. Это то, что народная культура как таковая дать не может. То есть нужно подняться на какую-то ступеньку выше или шагнуть немножко в другое. И без нее вся наша общая культура будет беднее. Поэтому, ну, как я считаю, важна каждая культура, но только когда она культура. Когда ваше преосвященство там, или святейшество садится в Мерседес, и при этом там за несколько уже десятков, наверное, миллионов, и при этом говорит о том, что нужно помогать бедным, ну, наверное, это какое-то бескультурье. А когда какой-нибудь сербский патриарх ходит к себе в церковь пешком и пытается восстановить какие-то древние культы, тексты и так далее, это культура, это вызывает уважение. Человек знает много языков, в том числе и древних. Народная культура этого, наверное, не сможет. Потому что родители, род, община, они могут воспитать что-то отдельное. Поэтому все, что культура, его не надо мерить или как-то противопоставлять. Оно дополняет друг друга. Оно не воюет. Вот так. Благодарю, Андрей. Третий вопрос задает Виталий Микеров. Культура, которая оказывается в меньшинстве, наиболее близка к свету? Верно ли это утверждение или не совсем? Нет, конечно. Если разрушить научную культуру и от нее ничего не останется, ну как же она будет? Я думаю, что наоборот, когда культура развивается, она более близка к свету. Именно когда культура развивается. И когда она не становится, извиняюсь за слово, потреблятством, а именно становится культурой, когда много хороших ученых или много хороших художников, архитекторов, и идет художественная культура, там сценаристов, операторов. Это же все специфика. То есть воспитать хорошего оператора или воспитать хорошего режиссера — это очень важно. Если эту культуру подавлять, ну, она не будет развиваться и жить. Вот то, что мы видим с народной культурой, то есть ее забили практически совсем. И кто-то где-то содержит какие-то музеи, кто-то вкладывает свой труд, кто-то свои деньги. И они еще живут. И кто-то ездит на периферию, там, в деревне, собирает какие-то песни. Уже молодежь этой деревни этих песен не знает. И этих легенд были, сказок не знает. Но кто-то из города приезжает и пытается хотя бы научно их как-то освоить. Это продолжается довольно большое количество времени, уже лет 200-300, наверное. И слава богу, что это есть, и что научная культура как-то помогает народной культуре. Мы ведь по большей части видим, что те же праздники Ивана Купала, они не проводятся деревенскими жителями. Нет, приезжают именно городские в основном. Ну или сейчас, может быть, те городские, которые переехали в деревню. И они пытаются возрождать эти культы, порой очень неумело, порой не понимая, ну, многих простейших сущностей. Но в деревне эти все вещи задавлены, поэтому истинные культуры, они обогащают друг друга. А когда мы их подавляем, ну, они просто исчезают. Да, остаются. Вот величие каких-то людей, оно становится, наверное, да, каких-то единиц. Появляются те люди, как, ну, не знаю, там, Густав Густавич Шпет, который умер в лагерях, который был совершенно не русским, но создавал русское искусство, как, допустим, там, тот же Пушкин, генетически будучи не совсем русским, хотя там довольно много русской крови, но вот так вот поднимал русскую культуру. Это же тоже культура. Поэтому нет, любое подавление, оно делает только хуже. И любая поддержка, когда появляются люди, которые могут позволить себе заниматься только этим, потому что их общество содержит, платит какие-то, ну, деньги или дает какие-то ресурсы на это. Ведь иногда не только на свою жизнь надо, а нужно еще и на деятельность по тому, чтобы эта культура существовала. На это тоже нужен ресурс. Поэтому пока нет поддержки, культура чахнет. Как-то вот так. Еще один вопрос задает Виталий Микеров. Но разделение труда всегда было, даже в религии? Или я чего-то путаю? И в народной культуре. Есть хорошие кузнецы, есть хорошие хлеборобы, есть человек, который придет, скажет соседу там, или собирается вся община, но командует построением дома, храма, не знаю, там, пашней. Один, самый опытный, самый, причем этим делом командует один, а другим делом командует совершенно другой. Разделение труда начинается с самых малых лет. По любому ребенку вы точно скажете, ему еще 2 года, и вот этот будет плотником, этот не будет. Этот, скорее всего, возьмет кисть в руки, а этот не возьмет. Поэтому разделение труда, оно внутри нас. Соответственно, конечно, и в народной культуре, и в религии. Это безусловно. Следующий вопрос задает Медоед Барсук. То есть выделяться — это плохо? Если я уважаю чистоту и здравый комфорт, а другой нет. Я построил дом больше и теплее, когда соседу достаточно и коробки от холодильника. Это предпосылка к религии? Ну, что-то я, значит, неправильно сказал. Нет, конечно. Любой человек живет так, как он считает нужным. И если кто-то довольствуется тем, что ему хватает коробки от холодильника, ну, Все это его выбор. Возможно, он занимается какой-то другой частью культуры. Возможно, он занимается духовной культурой. Вполне возможно, что все что угодно. Просто не хочет работать и хочет жить вот так. Создавая культуру, мы всегда создаем какую-то ее малую часть. Мы никогда не сможем взять всю культуру. В этом и сила, и слабость человека. Если бы он смог создать всю культуру, община как таковая была бы не нужна. И общество как таковое было бы не нужно. То, как движется все общество, это и есть общение. Мы учимся друг у друга. Кто-то учится выживанию в коробке, кто-то учится построению хороших больших теремов, храмов и всего другого. И поэтому как нельзя обвинять человека в том, что он выбрал себе коробку от холодильника. Если есть внутреннее желание помочь ему чем-то, дать ему какой-то ресурс, если вы видите, что он в этой коробке, там, не знаю, пишет картины, стихи, создает какие-то другие произведения великие, но вот они еще не могут продаваться, или вы можете ему помочь. Просто у вас есть щедрость души, ресурс, и вы можете его поддержать. Возможно, через какое-то время он придет к вашим детям и научит их тому, чему вы их не можете научить. Я надеюсь, хорошему. Тогда у вас есть какое-то общение, взаимодействие с этим человеком. Но ни в коем случае это же не противопоставление. Это выбор каждого человека. И община где-то помогала бедным, да, всегда. Любая община над тем и создана, что она, у нее всегда есть помощь. Богатые помогают бедным, убогим, тем, кто по какой-то причине не мог в этом году. То есть никто не должен сидеть голодным или умирать от голода. Но эта вещь добровольная. Это то, насколько в вас есть культура, насколько вы понимаете ценность человеческой жизни, человеческого труда, вообще ценность того существования, которое есть в другом. Но ни в коем случае, ни в первом, ни во втором. Культурный человек, он не противопоставляет себя, что вот другой он бескультурный. Он не участвует в культуре, другой, может быть. Но это его выбор. Не знаю, как ответил, видимо, сумбурно. Андрей, последний вопрос на сегодня задает Вадим Шанс. Почему государство давит национальную культуру? Вадим, как раз государство национальную культуру не давит. Многие национальные культуры живут довольно хорошо. И здесь, видимо, ты путаешь национальную и народную культуру. Вот приедь в любую республику или даже город, где есть. Вот в нашем городе живет много татар. Есть татарский центр. Ну, какие-то средства на него выделяются. По крайней мере, национальную татарскую культуру никто не давит. Есть ханты, манси, и постоянно выделяются деньги как правительством области, так города, так и районов каких-то на воспроизводство этих культур. Но показательное. Именно как национальных культур. А вот поддержка народной культуры. Захотели ханты жить в своих чумах. Вроде бы у них есть угодья свои. И вроде бы можно восстановить реальное, ну, проживание, охоту, жизнедеятельность. Но на это никто денег не будет выделять. Скорее всего, это не запретят, и, может быть, как-то что-то разрешат. По крайней мере, публично не будут этому противодействовать, но денег на это точно не выделят. Выделят на два чума где-нибудь под Когалымом, рядом с городом, где этими двумя чумами смогут любоваться люди, но не на реальную жизнь. Не на воссоздание реальных хантейских праздников. Да, на какие-то фестивали, те, которые поддерживаются областью, те, которые являются не народными, а национальными, выделятся деньги. А вот на народную культуру, чтобы восстановить сказки, еще что-то, кадры воспитываются как национальные кадры, но не народные. И, ну, вот поскольку я русский, мне, скажем, ближе эта тема. Очень много выделяется на национальную русскую культуру. Выделяется. Проводятся какие-то мероприятия. И вроде бы там есть национальные поэты, национальные художники, но не народные. На народные вещи должен собирать сам народ. И поддерживать должен сам народ. А вот национальное государство, да, или национальная республика, национальное меньшинство, оно поддерживает свое национальное маленькое, то, что из народного уже переделано. Разница очень огромная. У нас есть национальный герой, а есть народный герой. И если вы это ощутите, вы поймете, в чем разница между народным и национальным. Поэтому национальная культура, она всегда показная. Нацию придумали. Вот русских как нация, она едина. А как народ, он многолик. В каждой более или менее уважающей себя области, регионе, районе свои обычаи, свои народные культурные мероприятия. Я уже не говорю про то, что там резьба, плетение и все прочее. Это все народное. И это все поддерживаться, ну, практически никак не будет. Вот создали какой-нибудь дом ремесел и искусств, и оно стало национальным. Там появились учителя национального плетения или национального вырезания. А дедушка, который вот эту традицию тащит с каких-то времен, он не виден. Он в эту смету не заложен. Его не пригласят туда. Он будет сам резать, может, кому-то внукам передаст, может, соседям, может, его игрушками будут как-то потом пользоваться, но национальным оно не станет. И вот когда нация что-то признала и сказала: «О, это наша национальная культура», оно перестало быть народным, как правило, ну, в большинстве случаев. Поэтому это две разные вещи. И национальную культуру поддерживать будут и в Башкирии, и в Татарии, в Удмуртии, и в Чечне, и в Осетии. А вот будут ли поддерживать народную культуру? Потому что тогда станет понятно, что у осетин с кубанцами может быть гораздо больше общего, чем у кубанцев с архангельцами. Хотя и те, и другие вроде русские, а здесь совершенно разные нации. Поэтому что прискорбно? Ну и с другой стороны, почему прискорбно? Если народ сам не ценит свою культуру, не развивает, государство не должно ее поддерживать. Она народная. Другое дело, что народ отбирают, и ресурса на это уже не хватает. Это другой вопрос. Надеюсь, что я ответил. Благодарю тебя, Андрей. Ну вот и все на сегодня. Я все вопросы уже озвучил, и по нашей традиции — по окончанию нашего живого эфира скажи что-нибудь доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Самое страшное, когда у нас забирают народную культуру. Вся остальная культура может развиваться. Ее много. Мы озвучили только кроме народной культуры две — научно-религиозную. Еще существует огромное количество культур. Они дробятся, самовоспроизводятся, отпочковываются. Но когда мы забываем свою народную культуру, они потихоньку все сворачиваются. Сворачивается сам народ. Он превращается в такое одноподобное, монолитное месиво, где в культуре уже нет места, где не будет ни науки, ни искусства, ни духовных практик. Ничего не будет. Поэтому собирайте то, что есть в ваших родах, в других родах. Проявляйте интерес ко всему народному, ко всему, что вот еще осталось пока, где-то может быть описано. Это основа всего. Наша культура — это то, как мы ко всему относимся. И прежде всего к своей истории, к своим истокам. Вот пока мы помним свои истоки, пока они в нас живут, у нас есть культура любви, добра, света и памяти. Благодарю тебя, Андрей, за сегодняшний эфир и за такие добрые пожелания нашим слушателям. А мне остается лишь сказать, что сегодня было 7 июля 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира — научная, религиозная, народная культура. В чем различие? В виртуальной студии находился Евгений Роденко, Андрей Новиков и Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики. Благодарю всех за участие в сегодняшнем эфире, за вашу помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра, быть добру. Славянское радио для пытливых умов.